Глава 13, в которой Абдулла бросает вызов судьбе. Абдулла полежал еще немного, но когда стало ясно, что существа не вернутся, он снова пополз. Рассеянно, бесцельно, надеясь понять, что с ним произошло. Что-то с ним определенно произошло, только разума у него стало маловато, и обдумать это было нечем. Абдулла полз и полз, а морось тем временем прекратилась, что изрядно его огорчило, поскольку влага великолепно освежала шкурку. С другой стороны, в луче света закружилась муха, а потом она уселась на лист колокольчика неподалеку. Абдулла проворно стрельнул длинным языком, сбил муху и проглотил ее. «Очень вкусно», — подумал он. А потом удивился, ведь мухи — нечистое создание. Встревожившись больше прежнего, он пробрался за очередную колокольчиковую кочку. Там был еще кто-то такой же, как он. Он был бурый, бородавчатый, приземистый, а желтые глаза гнездились сверху головы. Заметив Абдуллу, он открыл большой безгубый рот, издал вопль ужаса и начал надуваться. Ждать, что будет дальше, Абдулле вовсе не хотелось. Он повернулся и пополз прочь со всей возможной для его перекошенных лап быстротой. Теперь он понял, кем стал. Жабой. Злобный джинн сделал так, что пока полночь его не разыщет, быть ему жабой. Да только когда полночь его разыщет, она наверняка его съест. Он забрался под ближайший пучок нависавших колокольчиковых листьев и спрятался. Час спустя колокольчиковые листья раздались, пропуская чудовищную черную лапу. Абдулла лапу заинтересовал. Лапа втянула когти и погладила его. Абдулла так перепугался, что попытался отпрыгнуть назад. После чего оказалось, что он лежит среди колокольчиков на спине. Сначала он прищурился на деревья, пытаясь привыкнуть к ощущению, что в голове снова завелись мысли. Некоторые из этих мыслей были весьма неприятны. Они касались двух разбойников, которые ползали по берегу оазисного озерца в обличии жаб, а также напоминали, как он съел муху и как его едва не растоптала лошадь. Потом Абдулла огляделся и увидел скорчившегося рядом солдата. У него на лице отражалась та же растерянность, которую чувствовал и Абдулла. Рядом с ним имелся ранец, а еще дальше Шустрик-Быстрик отчаянно старался выбраться из солдатской шляпы. Возле шляпы мрачно высилась бутылка с джинном. Джинн вылез из бутылки крошечным язычком вроде пламени спиртовки, опершись дымными руками о горлышко. «Рады?» – язвительно поинтересовался он. «Ну что, добился я своего? Вот вам наука. Впредь не станете домогаться лишних желаний». Внезапное превращение очень напугало полночь. Она выгнулась маленькой злобной дугой и зашипела на Абдуллу и солдата. Солдат, успокоительно воркуя, протянул к ней руку. «Только попробуй еще раз так напугать полночь», — сказал он джинну. «Я тебе бутылку разобью». «Ты уже грозился», — скривился в ответ джинн. «И ничего у тебя не выйдет! Бутылка заколдована!» «Тогда я устрою так!» – прошипел солдат, тыча большим пальцем в Абдуллу. «Что в следующий же раз он велит тебе самому превратиться в жабу!» Услышав такие слова, джинн опасливо покосился на Абдуллу. Абдулла ничего не сказал, но решил, что идея хорошая и что так можно будет держать джинна в подчинении. Он вздохнул. Так или иначе, желание постоянно приходится тратить впустую, и конца этому не предвидится. Они поднялись, подобрали пожитки и двинулись дальше. Но теперь шли они куда осмотрительнее. Они держались проселков и троп, а ночью не стали искать гостиницу, устроившись в старом пустом сарае. Тут полночь навострила уши, подобралась и быстренько исчезла в темном углу. Некоторое время спустя она прибежала обратно с мертвой мышью, которую положила в солдатскую шляпу для Шустрика-Быстрика. Шустрик-Быстрик не понял, что делать с подарком. В конце концов, он решил, будто это такая игрушка, на которую надо яростно напрыгивать и убивать ее. Полночь снова отправилась на охоту. Абдулла почти всю ночь слышал всякие шорохи и писки. Несмотря на это, солдат продолжал беспокоиться, чем бы накормить кошек. На следующее утро ему приспичило, чтобы Абдулла пошел на ближайшую ферму и купил там молока. «Хотите, идите и купите сами», — кратко отвечал Абдулла. И все равно почему-то оказалось, что он шагает по дороге к ферме, и на одном боку у него болтается жестянка из солдатского ранца, а на другом – бутылка с джином. В точности то же самое повторялось и в последующие два утра, с той лишь небольшой разницей, что эти две ночи они провели в стогах, а Абдуле на второе утро удалось купить чудесный свежий каравай, а на третье – яйца. На это третье утро, возвращаясь к стогу, Абдулла старался уяснить себе, почему он чувствует себя все более раздосадованным и одураченным. Дело не только в том, что он все время уставал, мок и мерз. И не только в том, что прорва времени уходила на мелкие услуги солдатовым кошкам. С этим давно пора было что-то сделать. Отчасти в дурном настроении Абдуллы была виновата полночь. Абдулла понимал, что должен благодарить ее, ведь она спасла их от полицейских. Он и благодарил, но ужиться с ней не мог. Каждый день она высокомерно ехала у него на плече и при этом умудрялась давать понять, что с ее точки зрения Абдулла не более чем подобие лошади. Сносить такое от простого животного было довольно-таки непросто. Абдулла раздумывал об этом и о других подобных материях весь день, топая по проселкам с полуночью, элегантно обернутой вокруг шеи, и глядя, как впереди весело шагает солдат. Не то чтобы Абдулла не любил кошек, он к ним уже привык. Иногда Шустрик-Быстрик казался ему такой же лапочкой, как и солдату. Нет, дурное настроение было связано в основном с тем, как солдат заодно с джином оттягивают поиски цветка в ночи. Стоит чуточку расслабиться, и Абдулла до конца жизни будет топать по проселкам, а до Кингсбери так и не доберется. А когда он дотуда все-таки доберется, надо еще будет разыскать колдуна. Нет, так проку не добьешься. Тем вечером они расположились на ночлег в развалинах каменной башни. Это было куда лучше, чем стог сена. Можно было развести костер и поесть всякой всячины из волшебных солдатских пакетов. А Абдулла, наконец, согрелся и обсох. Он воспрянул духом. Солдат тоже воспрянул духом. Он сидел, прислонясь к каменной стене, и любовался на закат, а Шустрик-Быстрик спал рядом с ним в шляпе. «Я вот чего подумал», — произнес он. «Вам же завтра, если не ошибаюсь, положено желание от этого вашего дымного синего приятеля. Так знаете, какое самое практичное желание? Пожелайте, чтобы вам вернули ковер-самолет. Тогда дело у нас пойдет куда быстрее». «С той же легкостью мы можем попросить перенести нас прямо в Кингсбери, о премудрый пехотинец», — указал Абдулла. По правде говоря, прозвучало это довольно сердито. «Конечно, только теперь-то я понимаю, что за норов у этого джина, и уверен, что он это желание так наизнанку вывернет, что мало не покажется», — сказал на это солдат. «Я о чем говорю? Вы же знаете, как работает этот ковер, и доставите нас в столицу без лишних хлопот». Звучало это разумно. Тем не менее, Абдулла в ответ только буркнул что-то неразборчивое. Это было потому, что из-за солдатских советов Абдулла начинал видеть все в совершенно новом свете. Еще бы солдат не понял, что за норов у этого джина. Очень в его духе. Он был просто мастер по части того, чтобы заставить других плясать под свою дудку. Единственным существом, которое было способно заставить солдата плясать под свою дудку, была полночь. А полночь делала то, чего ей делать не хотелось, только ради Шустрика-Быстрика. Это ставило котенку на самую вершину угнетающей Абдуллу пирамиды. Котенка! А поскольку солдат понял, что за норов у джина, а джин очевидным образом находился в иерархии выше Абдуллы, Абдулла оказывался в самом низу. Неудивительно, что ему так тошно. И ему вовсе не стало легче, когда он понял, что с родственниками первой жены его отца дело обстояло совершенно так же. Поэтому Абдулла и буркнул в ответ солдату что-то неразборчивое, что в Занзибе было бы сочтено вопиющей грубостью. Но солдат об этом ничего не знал. Он весело показал на небо. «Опять прелесть! Что за закат? Глядите, еще один замок!» Солдат был прав. В небесах кипели желтые озера и острова, и мысы, и высокая серо-голубая облачная скала с чем-то вроде крепости наверху. «Это уже другой замок, не тот, что первый», — заметил Абдулла. Он чувствовал, что пришло время самоутвердиться. «Конечно нет, одинаковых облаков не бывает», — отозвался солдат. На следующее утро Абдулла сумел проснуться первым. Рассвет еще вовсю полыхал, когда он вскочил, схватил бутылку с джином и отнес ее на некоторое расстояние от развалин, где они ночевали. «Джин!» – позвал он. «Появись!» Из горлышка бутылки поднялся клочок дыма, призрачный и недовольный. «В чем дело?» – спросил он. «Где обычные разговоры про цветы, драгоценности и прочее?» «Ты мне сказал, что этого не любишь, вот я и перестал», – ответил Абдулла. «Теперь я стал реалистом, и желание, которое я собираюсь загадать, соответствует моему новому мировоззрению». «А-а-а», – отозвался клочок джина. «Ты хочешь потребовать назад ковер-самолет?» «Вовсе нет», – сказал Абдулла. Джин так удивился, что вылез из бутылки целиком и наградил Абдуллу взглядом вытаращенных глаз, которые в рассветных лучах казались плотными, сияющими и вообще почти человеческими. «Объясню», – продолжал Абдулла. «Итак, судьба явно решила отложить поиски цветка в ночи. Это несмотря на тот факт, что судьба же объявила о своем намерении женить меня на цветке в ночи. Все мои попытки пойти против судьбы приводят к тому, что твоими стараниями мои желания никому не приносят добра, а их исполнение обычно увенчивается тем, что за мною гонятся всадники на верблюдах или лошадях. Или солдат заставляет меня потратить желание впустую. Поскольку я устал и от твоей злобы, и от того, что солдат постоянно добивается своего, я решил бросить вызов судьбе. С этой минуты я намерен планомерно и последовательно пускать все желания на ветер. Тогда судьбе придется волей-неволей взять дело в свои руки, а иначе пророчество, которое касается цветка в ночи, никогда не сбудется». «Ты ведешь себя как ребенок», — усмехнулся джин. «Или как герой, или, вероятно, как безумец». «Нет, как реалист», — возразил Абдулла. «В дальнейшем я брошу вызов и тебе, тем, что буду тратить желания так, чтобы от них кому-то где-то было хорошо». При этих словах джин сделал гримасу определенно саркастическую. «И каково же будет твое сегодняшнее желание? Дома сиротам? Зрение слепым? Или просто, чтобы все деньги в мире были отняты у богатых и отданы бедным?» «Я подумал», — отвечал Абдулла, — «что мог бы пожелать, чтобы те два разбойника, которых ты превратил в жаб, приняли прежнее обличье». По лицу джина разлилась злобная радость. «Ну, мог бы загадать чего похуже. Это я исполню с удовольствием». «И каково же побочное действие этого желания?» – спросил Абдулла. «Да, ничего особенного», — сказал джин. «Просто в настоящий момент в этом оазисе расположился отряд воинов султана. Султан убежден, что ты находишься где-то в пустыне. Его люди в поисках тебя прочесывают всю округу. Но я уверен, что время на двух разбойников у них найдется. Хотя бы для того, чтобы доказать султану свое рвение». Абдулла обдумал эти слова. «А нет ли в пустыне еще кого-то, кто может подвергнуться опасности из-за этих изысканий?» Джин искоса поглядел на него. «А тебе и вправду не терпится истратить желание впустую. Там нет никого, кроме нескольких ковроделов, пары-тройки пророков, ну и, конечно, Джамала с его псом». «А-а», — сказал Абдулла, — «тогда я потрачу желание на Джамала и его пса. Я желаю, чтобы Джамал и его пес были немедленно перенесены туда, где у них будет легкая и изобильная жизнь в качестве, в качестве дворцового повара и сторожевой собаки в ближайшем к Занзибу королевском дворце». «Да уж, твоими стараниями это желание наизнанку не вывернешь», — уныло протянул джин. «К этому я и стремлюсь», — отвечал Абдулла. «Если мне удастся добиться того, чтобы ни одно из моих желаний не получалось обратить во зло, это будет большим облегчением». «Можешь загадать соответствующее желание», — подсказал джин. Прозвучало это так печально, что Абдулла сразу понял, к чему джин клонит. Бедняга хочет освободиться от заклятия, которое привязывает его к бутылке. «Тем проще будет бросить на ветер очередное желание», – рассудил Абдулла. «Только сначала надо добиться, чтобы благодарность джина была достаточно глубока, и он, освободившись, по доброй воле помог Абдулле разыскать цветок в ночи. Учитывая характер данного конкретного джина, это представлялось маловероятным. А если Абдулла немедленно освободит джина, то от вызова судьбе придется отказаться, а этого он делать не собирался». «Обдумаю это желание позже», — сказал он. «Сегодняшнее мое желание касается Джамала и его пса. Остались ли они в безопасности?» «Да», — обиженно ответил джин. При взгляде на его дымное лицо и на то, как он исчез в бутылке, Абдулле пришла в голову тревожная мысль, что джин умудрился вывернуть наизнанку и это желание. Но как именно, разумеется, было неизвестно. Абдулла оглянулся и обнаружил, что на него смотрит солдат. Он не имел представления о том, сколько солдату удалось подслушать, но изготовился к спору. Однако солдат лишь бросил: «Что-то не улавливаю я вашей логики». А затем предложил отправиться в путь. Ведь, наверное, по дороге попадется ферма, где можно будет купить чего-нибудь на завтрак. Абдулла снова посадил Полночь на плечо, и они поплелись дальше. Весь этот день им пришлось идти по глухим тропам. Хотя кругом не было ни следа полицейских, судя по всему, к Кингсбери они не приблизились. И правда, когда солдат спросил у какого-то человека, который рыл канаву, далеко ли до Кингсбери, тот ответил, что 4 дня пешего ходу. «Судьба», — подумал Абдулла. На следующее утро он спрятался за стог сена, где они ночевали, и пожелал, чтобы те две жабы в оазисе превратились обратно в людей. Джин очень рассердился. «Ты же слышал, как я сказал, что первый, кто откроет мою бутылку, превратится в жабу. Разве ты хочешь, чтобы такая хорошая работа пошла на смарку?» «Да», — отвечал Абдулла. «Несмотря на то, что воины султана по-прежнему там и наверняка повесят разбойников», — уточнил Джин. «Сдается мне», — сказал Абдулла, вспомнив, каково ему было быть жабой. «Они все равно предпочтут быть людьми». «Что ж, превосходно!» — скорбно воскликнул Джин. «Неужели ты не понимаешь, что мои идеи отмщения терпят полный крах? Но тебе-то какое дело? Кто я тебе? Не более, чем ежедневное желание в бутылке!»